Ксавье де Монтепен. Фиакр номер 13. Роман. Перевод с французского. Книжная фабрика «Глобус». Город Харьков. 1994 год. Читает Тамара Швец. Захватывающий остросюжетный роман Эдмона Ксавье де Монтепена «Фиакр номер 13» 1880 год, рассказывает читателям об убийствах ради наследства и многолетних розысках убийц для восстановления доброго имени ни в чем не повинной жертвы и его близких. Кажется, так и останется безутешной в своем горе и одиночестве девушка-сирота. Но находятся бескорыстные, добрые и верные друзья, порой рискующие своей жизнью, которые распутывают нити странного убийства на мосту Нелии и вселяют силы и уверенность в отчаявшуюся найти справедливость девушку. Страницы романа повествуют также о светлой и чистой любви Берты и Эжена, которые на пути к своему счастью преодолевают множество препятствий.